кто-то идет. Ну вот, ребята, вы и поели. А теперь у нас будет тихий час. А что такое тихий час? Мы будем отдыхать? Нет, это я буду отдыхать от вас. Вот он, вор, похититель детей. Не надо преувеличивать. Разбойник, грабитель. Тише, ты цыплят испугаешь. Бедные мои крошки попались в лапы к проходимцу. Ой. Скорее, цыплятки, ко мне, под мои крылышки. А кто эта чужая тетя? Почему она так кричит? Я ее боюсь. Боюсь. Уходи отсюда, злая тетя. Нельзя так, Пикок, ведь это ваша мама. Никакая она не мама. Этот щенок заколдовал моих детей. Они меня не узнают. А мы тебя, тетя, никогда и не видели-то. Погоди, ты меня еще увидишь, ты меня еще узнаешь, гадкий цыпленок. Осторожнее, ребята, а то она клеваться начнет. Знаете, как она больно клюется. Не верьте ему, ваша мама вас любит. Идите ко мне, мои душечки. Не пойду. И я бы тоже к ней не пошел. Ах, вы негодники. Я сейчас позову вашего отца, он вам покажет. Петя, Петр, иди сюда. Петя, Петр, иди сюда скорее, Петр. Нет, голос еще не звучит. Петр, в нашей семье такое несчастье, а ты беспокоишься о своем голосе. Мне доктор прописал покой и горло полоскать велел как можно чаще. Наших детей увели. Куда вы Петр! Мотив забыл. Кто этот дядя, который так визжит, а? Тихо, это ваш папа. Что еще за папа? Какой такой папа? Зачем он нам? Ты будешь нашей мамой, нашей папой. Ой, нет, нашим папой, нашим мамой. Ловко придумали. Наших детей украли, ты слышишь? Наших детей украли, Петр. Так. Этот противный щенок, который всегда лает на тебя, когда ты приходишь во двор. Ах, разбойник! Никакой он не разбойник! Он кормил нас вкусными червями! Молчите, что вы понимаете! Ведь вы только вылупились! Граждане, что ж получается? Яйца с курицей спорить пытаются. Ну и детки едва из яйца и уже критикуют отца.